Поэтому реакция режимов Павелича и Тиса была несколько более медленной. Следовало отладить цепь интересов. Тот, кто мечтал о погонах чрезвычайного министра и полномочного посла, должен был найти союзников, пояснить им выгоду своего назначения. Союзник этот, в свою очередь, призван был заинтересовать тех, кто метил на новый департамент. И среди 3-4 десятков плутократов обязательно должен был отыскаться такой, который бы мог обсудить эту идею непосредственно с Тисса или Павеличем. Однако на соответствующе низком уровне с секретарями германских посольств этот вопрос предварительно обсуждался, а секретарь, в отличие от посла, не о политике думает, а о себе, о своей продукции, о том, насколько оперативно он отправит в Берлин запись беседы с ответственным чиновником той страны, где он аккредитован. Причем в этом сообщении он, опять-таки, радея о своей карьере, а никак не о государственной политике, будет много выдумывать, приписывать себе лавры узнавания и обращения и без того преданного замухрышки. И в силу этого его сообщение может оказаться в центре внимания руководства Восточного департамента МИДа. А там повторится та же история. Чиновник, к которому попала эта запись, проявит максимальную оперативность, ибо думать будет об обращении этой безделицы в свою выгоду. Маленькие чиновники Риббентропа любили дипломатические интриги и часто повторяли, что политика начинается с пустяков, которые вовремя замечены, верно оценены и запущены в нужном направлении. Так и случилось. Пока посланники в Будапеште и Бухаресте составляли свои пространные меморандумы, рапорты быстрых секретарей из Братиславы и Загреба уже легли на столы чиновников МИДа. Люди Риббентропа поняли. Пришел час их торжества. Их удар по аппарату Розенберга, новому министерству, как-никак конкурент, будет сокрушающим. В это же время сотрудники Гиммлера, особенно Ричи, адъютант Гейдриха, напряженно ждали, когда все документы придут в МИД к Риббентропу. Секретарь германского посольства в Загребе был агентом 6-го управления РСХА и заранее оповестил Шелленберга, что беседа о самостийной Украине состоялась с директором восточноевропейского отдела МИДа независимой державы Хорватской, и подробная запись ее отправлена в Берлин с нарочным. Против того, чтобы секретарь расписал эту беседу своему формальному начальству в МИДе, ведомство Гиммлера не возражало, даже наоборот. Всякого рода липогонство поощрялось, ибо способствовало росту своего агента в чужом ведомстве. Узнав, что все документы о независимой Украине пришли в МИД, адъютант Ричи доложил об этом Гейдриху. Тот предупредил о случившемся Гиммлера, который собирался на просмотр нового пропагандистского фильма о кровавых злодеяниях большевиков, подготовленного Геббельсом. Гиммлер попросил секретаря вызвать его к аппарату, если позвонят с Вильгельмштрассе. Риббентроп позвонил через 40 минут. Через час он был у Гиммлера. Через 2 часа они отправились к фюреру. Маленькая интрига, затеянная в середине июня Ричи, дала результаты. После радиообращения с Стыцко о такой незаметной пешке, как Бандера, узнали высшие чины Рейха, раньше и слыхом о нем не слыхавшие. Ричи точно учил механику гитлеровского аппарата. Он был повышен в звании, ибо Гейдрих не мог не оценить его ловкости. поскольку тот оказал помощь бонзам в постоянной борьбе амбиций.